Ошарашенность на лице Малфоя сменилась презрительным пониманием. Это типа еще и грифов не задирать, да, Поттер, нет, только то, что я сказал. Драко попытался вытереть лоб грязной перчаткой, но вовремя остановился. «Да вы сговорились», — обреченно пробормотал он. «Я думал, что наконец-то вырвался из этой душной муштры. Поттер, я не понимаю, тебе-то это зачем? Хочу хотя бы ближайший месяц видеть здесь будущего аристократа. Ты охренел? Я тут нищеброд тебе, что ли? Ты в курсе, что состояние моего отца? Это не принципиально. Мухоморов обожрался? С каких пор? А кто не успеет пересадить хотя бы два куста, после занятий будет доделывать то, что останется от всей группы?» Со значением обратила свой взор в наш угол Спраут. Поморщившись, Малфой вернулся к работе. Поковырявшись в земле, продолжил гораздо тише. «Деньги решают все, Поттер. Открывают любые двери, продвигают нужные решения. И как много ты тут нарешил, Малфой?» «Ты», — Драко раздраженно двинул цветочным горшком, едва не разбив его. «Сам бы попробовал, за две недели-то». Мы помолчали. Я бросил взгляд на невозмутимое слизеринское ядро. Кому-то и двух дней не потребовалось. «Знал бы ты, куда вхож мой отец», — спокойнее произнес Драко. «А ведь я тебе предлагал. Ты когда-нибудь слышал от отца словечки вроде «охренел», «нафига» или «чего потяжелее»? Ну, ГМ однажды неважно. Он меня воспитывает, вот и старается говорить только. А от зеленых мантий? Драко невольно покосился на Гринграсс, но ничего не ответил. «Мы в Британии, Драко. И чё, в отличие от Штатов, принадлежность к аристократии у нас диктуется не размером кошелька. Так и у Маглов было 1,5-2 века назад, пока перство не стали массово жаловать буржуа. Но до буржуазной революции у британских магов мы, боюсь, не доживем. Говори нормальным языком, без своего маглового чириканья. Ты мне хочешь втер убедить, что аристократ – это тот, кто правильно держит нож и вилку? Манеры, речь, образование. Да, Драко, это необходимый критерий. Пропуск, маркер, по которому опознают своих и отсекают плебеев и торгашей. Да что ты говоришь, к твоему сведению, если есть деньги, тебя не пустят дальше прихожей. Однажды ты просто столкнешься с невидимой стеной и не сможешь продвинуться выше этого потолка. Ха, знаешь ли, я бываю в гостях у многих уважаемых семей, и даже чуть дальше прихожей. А вот тебя я там что-то не. И этот человек рассказывал мне о метафорах. Драко, я вообще не понимаю, почему тут читаю эту лекцию для дошкольников. Тебе всего этого дома не преподавали? Да ты, посадить бы тебя на пару завтраков к моей маме. Эх, я-то думал, что хоть тут, попробуй теперь сам. Вдруг понравится? Поверить не могу. Вылезший из какой-то магловской дыры гриффиндорец повторяет нотации моего. Кстати, Поттер, а ты сам-то это откуда знаешь? Опять книжки в библиотеке? Шутишь? Такие вещи только среди своих передаются. Собственного Итана у магов нет. А я даже пробовать не буду сойти за воспитанного. Раскусит за минуту, и будет еще хуже. Ха, и как ты меня контролировать собрался, если ничего не знаешь? Я пристально посмотрел на него. Нет, он не шутит, он действительно не понимает. Так же как не понимает, что не так с его лживым вызовом на дуэль и последующей сознательной неявкой на оную. Его что, отправить к британике почитать статью «Репутация»? Учти, клятву приносить не буду, поняв мой взгляд по-своему, предупредил Малфой. Это может повредить нашему роду. Поздновато ты об этом вспомнил. Ладно, вопросы твоего воспитания не моя проблема. Мисс Гринграсс, я повернулся к Дафне. Чем бы я мог отблагодарить? Согласись вы взять на себя этот труд и присмотреть за застольными манерами Малфоя в течение месяца. Разумеется, помимо моих скромных услуг по доработке школьной формы. Дафна неспешно утрамбовала последний участок, отодвинула в сторону пересаженный куст и безмятежно посмотрела на Малфоя. Драко побледнел, отступил на шаг и судорожно оглянулся. «Поттер, может, я лучше? Ты будешь сидеть вместе с ним, Поттер», — спокойно сказала Гринграсс и придвинула к себе лейку с подкормкой. Однако, Дафна только что продемонстрировала высший класс лидерской работы. Когда одно твое управляющее воздействие решает сразу несколько актуальных задач. Пусть Драко успел достать многих на своем факультете, но ни один слизеринец не допустит, чтобы другой слизеринец безответно, пусть и справедливо, страдал от чужих. Другое дело, если вместе с ним мучается еще и виновный в этом гриффиндорец. Но, помимо этого, был как минимум еще один слой. Мне предлагали месячный абонемент на мастер-класс по этикету только для своих, с какой-то мне пока неведомой целью. Я именно такую возможность и потерял, будучи приглашенным Малфоем на лето к себе, но попав вместо этого сюда. Сочту за честь, мисс Гринграсс. Я с тоской смотрел на свой куст, но дальше-то что? Мне совсем не зазорно признавать, что рядом имеются превосходящие меня интеллектом ровесники. Но, в отличие от Дафны, я чуть больше осведомлен о возможном будущем. Мне нельзя просто так сесть на целый месяц за слизеринский стол. В уставе на это запретов нет, но, с учетом политической обстановки, на такую демонстративную акцию потребуется согласие двух деканов, которых еще нужно убедить в ее целесообразности. С учетом же сложившейся в Хогвартсе ситуации с управлением, решение будет принимать директор. Пересадка за стол антагонистов сильно ударит по моей геройской репутации. И дать разрешение на такое Дамблдор согласится лишь в одном случае. Если решит меня закопать, передав светлое лидерство другому. А я это уже проходил, и последствия, не для себя, представляю. Очень может быть, что я уже приближаюсь к подобной бифуркации. Больно много наговорил сегодня МакГонагалл, да и на знакомство с пушком не иду. Но пока что я хочу уберечь Невилла хотя бы от метлы, а с остальным пусть разбирается своим умом. Забыли, Малфой? Я поднял глаза на наблюдающих за мной слизеринцев. Публично выпей стакан воды вместо чая, и на этом. Еще чего? Драко решительно вздернул подбородок. Желание было предъявлено, менять его поздно. Значит, манера и речь, вот с завтрашнего дня и начну. Пушок, если паршивца заковывают в цепи и подвешивают за запястье на пару дней, желание пакостить куда-то пропадает, мистер Поттер. Раньше умели воспитывать детей, сейчас другие времена. Мистер Прингл, наверное, был двужильным. Это да. А вы откуда знаете? Дежавю. Явившись к Филчу за нарядом, я был огорошен известием, что сегодня мне предстоит отрабатывать в другом месте. Опять масляный фонарь и опять дорога в потемках к Хагридовой хижине. Радовало, что я без компании. Крушить в лесу нечисть без свидетелей можно заметно свободнее. Видите ли, пока штрафники висят в кандалах, мешки с картошкой приходится таскать завхозу. Старик крякнул. Да, Аполлион мог себе позволить несколько дней обходиться без помощников. Вы, кстати, зовите меня, когда овощи начнут прибывать, безо всяких отработок. Да чем же вы сможете помочь, мистер Поттер? Там мешки, с вас размерами будут. Да тем же, что и в туалетах. Заставлю мешки грузиться самостоятельно. Вы и так чуть не лишили меня основного воспитательного орудия. И в мыслях не было. Второй этаж, неприкосновенен, я понимаю. Судя по звукам, у хижины вовсю орудовали мощной ручной пилой. Хагрид распиливал бревна для последующей рубки на дрова. Бревен было много, дров требовалось еще больше. Медитативную картину чужой работы сильно портило наличие Уизли, околачивающегося рядом с лесником. Если его навяжут мне в компанию, клянусь, я без колебаний скормлю его дементору и только потом займусь самой тварью. Я привел второго, Рубиус. Отлично. Великан поднажал, и, вызвав локальное землетрясение, на грунт приземлился очередной чурбак, весящий чуть больше нас с Роном, вместе взятых. Шумно выдохнув, Хагрид отложил пилу размером с половину лестничного пролета, подошел к стоящему рядом деревянному ведру и, подняв его к бороде, от души напился. «Значится так, ребята, лесопилка у нас сломалась, а дрова на завтра край как нужны». Я с сомнением посмотрел на топор для разделки динозавров. «Нет, Гарри, с этим я сам отмахаюсь», — успокаивающе рубанул пятерней Хагрид. «А вам, стало быть, у пушка нужно те прибраться, потому как мне совсем продыху нет, а он со вчера некормленный сидит». «Пушок?» — тупо спросил Уизли, покосившись на близкую хижину, из которой доносилось редкое собачье побрехивание. «А ты сам что?» Я же, не вникая в дальнейший безинформативный диалог, достал и начал прилаживать на рукаве повязку, широкую, красно-кумачевого цвета, с крупной ярко-желтой надписью «Отработка», немного светящейся в темноте. Специально для Снипа и его однообразного Поттер, какого лешего вы тут делаете? Никому, ясно, это важное и секретное дело. Рон активно замахал головой, я вяло кивнул. Теперь за мной. Мы подошли к хижине. Хагрид вынес наружу и свалил на землю какой-то тяжелый сверток. Этим, стало быть, накормите бедолагу. Вот тут ведро, воды ему нальете. Там внутри швабра есть, приберетесь за ним. Фу, а ты думал, это тебе отработка, значится, или пузо на солнце погреть, и смотрите мне. Сначала приберетесь, стало быть, а потом уж на чистое ему кормежку. Я живо представил себе картину уборки вокруг голодной трехголовой псины, безошибочно чующий долгожданный паёк где-то рядом с нами. Теперича вот, Гарри, этим поворачиваешь лестницу, ежели уехала, мне вручили грубую деревянную дудочку размером с гобой, а тебе, Рон, ключ от двери. Ключ, а от какой двери? Да ты чем меня слушал? Стало быть, не вникая в разразившийся повторный инструктаж, я развернул сверток. Костлявые куски мяса, сорт «Собачья радость», в количестве 3 штук. Наверное, чтобы 3 головы не передрались. Как и все вокруг, куски соответствовали хагридовым масштабам, килограммов по 7 каждый. Не слабо, с собачьей баландой тут не заморачиваются. Только свежий белок. В запретный коридор раздался рядом восторженный вопль. «Да тише ты, лось на гоне! Говорил же тебе, дай сюда!» Ключ был безжалостно отобран и вручен мне. Хагрид не на шутку разозлился. «Надо было не Вилла звать, а тебя, значит, на навоз поставить. Но уж боязлив он больно, сомлеет без толку. Ты хоть понимаешь, что дело это секретное? Как по мне, не Вилла еще не поздно пригласить. Компостные ямы здесь недалеко. Но тут же смысл не в секретности. Хе-хе». Раскрыв сумку пошире, я начал закидывать туда мясо палочкой. «Ага», — одобрительно пробасил Хагрид. «И ведро не забудьте, стало быть. И вот еще что, Гарри». Лесник доверительно понизил голос до возможного для себя минимума громкости. «Если пушок там, это, разойдется малость, то ты ему сыграй, стало быть, чего-нибудь на поспать». Я кивнул с непроницаемым лицом. «Сейчас, сыграй, поклонись, вежливо попроси разрешения убрать дерьмо. Так, ну все, дрова сами себя не напилит. Давайте, осторожнее там, по сторонам поглядывайте». Рон немедленно взял себе самую тяжелую поклажу, фонарь. Я равнодушно развернулся и потопал к замку. «Эй, Гарри, а ведро?» Вопли я проигнорировал. «У меня 20 килограммов мяса. Кто должен нести 10-литровое ведро? И не надо поминать мою волшебную сумку. Как по мне, этот лось даже с полным коромыслом не запыхается. Деревенский воздух и натуральное питание от пуза творят чудеса». Уизли догнал меня у входа. В ведре, которое он тащил, воды плескалось едва на треть. «Талант халявщика не пропьешь. Ничего, он у меня еще побегает. Одного ведра, даже полного, явно будет маловато для твари, уминающей пуд мяса за день». Мы поднялись на 3-й этаж совершенно в наглую и открыто. Как назло, ни одна любопытная пара глаз нам не встретилась. Я отпер дверь, и меня немедленно отпихнули в сторону. Уизли влетел внутрь так, будто на двери висел транспарант первому посетителю. 1 галлеон в день пожизненно. Я с трудом подавил желание захлопнуть крепкую створку и пойти спать. Изнутри мощно рыкнули, после чего окрестности огласил сигнал настоящего морского ревуна. Уизли с воплем вылетел наружу и метеором исчез где-то этажом ниже. Баба с возу, зазвучавшая из комнаты полифония, уверяла, что там разбудили целую псарню. Я рассеянно откусил печенье и осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Нет, эту тварь определенно невозможно удерживать за ошейник, разве что хагридовой рукой. Размером с молодого бегемота, 3-головая собака рвалась к посетителям, будучи удерживаемой крепкой якорной цепью. Перед дверью оставался небольшой безопасный пятачок. Я поспешно отступил и закрыл дверь. Не хватало, чтобы на концерт в прекрасной замковой акустике сбежался полноценный разновозрастный аншлаг. Специально для возможного наблюдателя коснулся дудочкой обеих лестниц, отправляя их во свояси. Подумав, засветил поперек коридора багровую пелену с пылающей надписью «Не входить». «Идут регламентные работы». Ухмыльнулся, скользнул в дверь и заперся. «У патрульных есть свои мастер-ключи, остальные мимопроходилы мне тут не нужны. Будешь так себя вести, я тоже отнесусь к тебе, как к безмозглой скотине». Строго передал я свою мысль в одну из голов. Зверюга на миг опешила, но потом разразилась настоящей собачьей бранью в 3 глотки. Такое впечатление, будто вместо уважаемого пса сюда влетела стая бабкиных шавок. «Ну, дело твое». Я внимательно оглядел привязь. Крепкая цепь была намотана на барабан на потолке, который ага. Я осторожно потянул за факел на стене у входа. Факел щелкнул, и барабан начал медленно наматывать цепь, укорачивая свободный участок. Псина обиженно взвизгнула, но была вынуждена отступить, освобождая мне почти всю комнату, за исключением дальнего конца помещения с каким-то люком в полу. Оставив исходящий ядом злюки достаточно жизненного пространства, я оценил открывшуюся картину, вытащил палочку и приступил к уборке. Хагрид имеет явно загрубленные критерии чистоты в своей псарне, но тут я ничего поделать не могу, разве что однократно убрать по-настоящему. Зато могу починить вентиляцию и транспортную сеть Ха, и уборочные плетения. Везет тебе, Пушок, я сегодня добрый, Поттер. Да какого же лешего? Я не глядя похлопал по повязке на руке и продолжил наводить фокус экскура на особо грязные участки, но был грубо развернут к собеседнику. Твоя вонючая дыра в пригороде, то место, где ты навечно окажешься уже к утру. Снейп пребывал в бешенстве. А может, он просто был вынужден орать, перекрикивая тройной оглушительный лай. Силенция, тварь. Зельевар, наконец, догадался наложить заглушающие чары. Живо на выход. На этот раз его пятерня скользнула по моему щиту, а я приподнял левую руку, в которой был демонстративно зажат красивый кусочек кварца. Правая рука удерживала палочку, истекающую противо. У меня законная отработка, профессор. Я останусь здесь, доделаю свою работу и проследую на законный отдых. Пожалуйста, за деталями обратитесь к моему декану. Да что за собачий бред ты несешь? Я погасил щит. Убраться в псарне, накормить и напоить животное. Хагрид занят. Если хотите, можете присутствовать. Ты хоть понимаешь, куда залез, идиот? Я, изображая тупого Уизли, посмотрел по сторонам и на потолок. Куда? Снейп понял намек и перестал откровенничать под камерами. Долго тут еще? Половину закончил. Убрать еще вот эту часть, наполнить поилку, выдать мясо. Работай. Что за дурацкую афишу ты развернул на входе? Думал, патрульные поймут толстый намек, что здесь работают, а не прячутся. Идиот. Они патрульные что должны понять? Там что, лестницы опять сошлись? Работай. Тварь являлась магической, так что заглушающие чары быстро расползлись. Я обратил внимание на появившиеся скулящие нотки среди общего лая и прервал уборку. Псина пристально смотрела на поилку, пытаясь до нее дотянуться. Поморщившись, я подошел к посудине и мысленно выругался. Большое керамическое корыто оказалось расколото, и вода из него давно вытекла. Хагрид что, этого не заметил? Присев, я соединил куски и сплавил их рескульптингом, после чего залил агураменти водой. Повизгивание усилилось. Я взял швабру и с опаской придвинул поилку собаке. Как же она пила эту воду? Умирающая от жажды в пустыне так не припадает к источнику, как локала эта псина в три свои глотки. Я посмотрел на Снейпа и прочел на его лице то же мнение о хозяине собаки, какое сейчас переполняло меня самого. Луна права, этой псине здесь плохо, но организовывать операцию спасения я не собираюсь. Повторно наполнив быстро пустеющие корыто, я вернулся к уборке. Лай прекратился, пес был слишком занят для подобных глупостей. Работа ускорилась, и через 5 минут пол в помещении заблестел. Вывалив мясо, я задумался. Демонстрировать Снейпу владение левитацией нельзя, а кидаться 7-килограммовыми кусками при моем весе – это рисковать собственной спиной и пупком. К счастью, Снейп догадался прийти на помощь и левитировал мясо своей палочкой. Наложив напоследок укрепляющие чары на поилку и в третий раз ее наполнив, я отошел к выходу, дождался Снейпа и стравил цепь в рабочее положение. Пес приступил к поздней трапезе, а мы покинули помещение. Кажется, этажом выше за угол порскнула пара рыжих шевелюр, но под присягой я бы этого утверждать не стал. Не забыв запереть дверь ключом, я убрал свои художества и вызвал лестницу дудочкой. Зельевар мрачно покосился на реквизит. «Откуда у вас ключ?» – спросил он. Хагрид выдал. «Могу вернуть ему при вас или отдать сейчас вам, но вы обязательно отнесите Хагриду». Я посмотрел на дверь, откуда доносился приглушенный, но аппетитный хруст маслов. «Сами отнесете. Отбой через полчаса. Спокойной смены, профессор. Далеко уйти мне не дали. На следующей площадке на меня налетел Уизли. Гарри, эта тварь тебя не сожрала, как ты? Пасть захлопни, балабол, и свали от меня нахрен. Да ты вот обзываешься, а я, между прочим, успел заметить там, мистер Уизли. Снейп тоже далеко уйти не успел. Что вы здесь делаете в самый разгар комендантского часа? А я с Гарри. У нас отработка, и мы. Очевидно, вы лжете. С Поттером на отработке присутствовал даже я, а вот вас там. Поттер, вы теряете время. Я кивнул, подобрал укатившееся на этаж ниже ведро и продолжил путь. Профессор Спраут как раз просила подыскать бригаду для навозных ям, продолжил меж тем отводить душу Снейп. И вы отлично туда вписываетесь. Думаю, неделя на свежем воздухе. Идя к Хагриду, я обдумывал происшедшее. Не знаю, с чем связано изменение в игре Дамблдора со мной, но выглядит так, будто он решил частично приоткрыть карты. Присмотрелся ко мне и понял, что я умнее, чем он изначально ожидал. В прошлый раз меня несколько месяцев пытались затащить к собаке в атмосфере загадочной тайны и с правильной компанией, а сейчас и двух недель не прошло, а мне просто показали, что тут и где, чего он вообще хочет. Или я себя просто накручиваю, а все идет по-старому. Похоже, что так, потому что Хагрид наивно попытался оставить ключ и дудочку у меня во владении. «Не досуг сейчас», — пропыхтел он, врезаясь в очередное бревно. «Зайди в дом, положи там на столе». «Ага, зайди и попади прямо в лапы его слюнявого домашнего пса, резца, клыка или как там его». Я слегка сосредоточился, и перегретое полотно пилы заклинило в глубоком резе. «Да чтоб тебя, тролья подошва!» Лесник высвободил пилу из западни и осмотрел в свете фонаря. «Точить пора, весь день тут на скрипке и лазю, и зубья разводить. А это на полночи занятие, стало быть». «Хагрид», отвлек я его от тяжелого выбора. «Заниматься заточкой до первых петухов или идти спать?» «Там пушок без воды долго сидел, корыто треснуло». «Да ты что?» — встрепенулся лесник. «Дай-ка ключ, надо ж его». «Ага, и ведро давай». «Бери», я отдал ему реквизит. «Я корыто починил и воды налил много, так что все нормально. Но ты ж приглядывай за животиной». «Да тут», лесник со злостью зашвырнул пилу под навес у хижины. «Нет, пойду все ж проверю, как он там. Давай провожу тебя до входа». «А Рона где потерял?» «Да он сразу сбежал куда-то. Прямо как братья, работать не заставишь. Ну то есть, но семья у них правильная. Держись за Уизли, Гарри, и не пропадешь. А кстати, у тебя ж завтра вроде нет занятий, после обеда-то?» «Да», ответил я, подозревая, что занятия на время без занятий мне уже нашли. «Дык, приходи ко мне на чай тогда. Вот к после обеда и давай, а то сову с записками посылать, морока на полдня». «Хорошо, приду», вздохнул я украдкой. «Некоторые вещи не меняются. Завтрак без шампанского. В пятницу я встал пораньше, чтобы провести таки пропущенную вчера пробежку. Благая задумка, однако, с первой же минуты оказалась под угрозой провала. На письменном столе дожидалась внимания утренняя корреспонденция. Увесистый пакет из плотной бумаги и письмо от Луны. Пакет был переполнен тонкой, сложной магией, о предназначении которой я не смог сделать никаких предположений. Обычно я к такому даже не прикасаюсь без необходимости. Однако письмо Полумны гласило: «Саргас, оно не несет вреда. Можешь смело надевать, это будет тебе на пользу. Учти, снять их ты сможешь только через месяц, но твоим полетам и работе это не помешает. П.С. Папа будет свободен в воскресенье в первой половине дня». Я осторожно вскрыл пакет. Внутри обнаружилась короткая записка и строгий прямоугольный футляр черного бархата с серебряной снежинкой в правом верхнем углу. В футляре на черном же атласе покоилась пара простых металлических браслетов, испещренных рунами и очень старых на вид. Магией исходили именно они. На записке изящным каллиграфическим почерком было выведено: «Завтрак, ровно в 8, Поттер». Опасности я не чувствовал, но надевать неизвестный артефакт, не предприняв всех доступных мер предосторожности, не собирался. Вызвав Фиби, я попросил проверить браслеты на наличие опасных чар. Фиби проверяет все, присылаемое мистеру Поттеру по почте, совами или другими домовиками. И эту посылку Фиби проверила очень тщательно. Эта вещь не несет опасности для мистера Поттера. Что-то зацепило меня в последней фразе. А не для мистера Поттера? Домовичка пошевелила ушами, помедлила и ответила: «Эта вещь может принести много боли таким людям, как Рональд Уизли. Но мистер Поттер может верить лунной леди. Ему эта вещь будет на пользу». Решившись, я защелкнул обручи на запястьях. Потеплев, браслеты явили какую-то сложную магическую деятельность и исчезли. Они продолжали быть видимыми магическим зрением, но отсутствовали на ощупь для зрения обычного. Фиби удовлетворенно улыбнулась, кивнула и исчезла. Я вздохнул. Сочетание Гринграсса и месяц составляло минимум возможных гипотез. Дафна слов на ветер не бросает, но я недооценивал то, что меня ожидает. К завтраку я явился загодя, минут за 5. На пороге большого зала немного притормозил и настороженно осмотрелся. Малфой и Гринграсс пересели в дальний конец слизеринского стола, расположившись друг напротив друга. Судя по унылому породистому лицу, за драка уже начали присматривать. На моем любимом месте за столом, спиной ко всем, сегодня не было никакой посуды, зато она в избытке имелась напротив, ко всем лицом. Я ошарашенно уставился на выставленный комплект приборов, некоторые из которых видел впервые. Банальное «мы что, еще кого-то ждем?» как нельзя лучше подходило к текущей ситуации. «У нас тут точно школьный завтрак, там всего-то», — овсянка и яичница, зачем тут столько тарел? Браслеты внезапно активировались, и спину пронзила сильная боль. Тело на рефлексах приняло правильное положение. Позвоночник выпрямился, плечи расправились и опустились, затылок. Спасибо тебе, неизвестный слизеринец с моим именем. Не знаю как, но я перенял часть твоих, ставших для тебя привычной повседневностью умений, всего лишь побывав тобой несколько минут в странном прошлогоднем сне на Самайн. Без такой форы мне сейчас было бы совсем плохо. Отдавшись чужим рефлексам, я с достоинством занял свое новое место. Заработал пару уколов за попытки забыть о проглоченном ломе или положить руки на стол, после чего замерой получил возможность оглядеть окруживший меня натюрморт повнимательнее. Два ножа, три стакана, тарелки даже считать не буду, часть может оказаться спрятанной под другими. Зачем? Это же завтрак. А на обеде что будет? Срочно нужен хоть какой-то путеводитель по этому минному полю. В нашей библиотеке я только время потеряю, нужно сразу бежать в выручай комнату. И уже после завтрака, до первой поры, успею снять копию. Долбанный визит к Хагриду. Еще минус полтора-два часа. Гарри, рядом со мной уселась Грейнджер. Что происходит? Так, а у меня ведь, помимо застольного этикета, еще и правильная речь в требованиях выставлена. Доброе утро, Гермиона. Похоже, мне назначили факультатив. Вот только учебное пособие выдать позабыли. На столах появилась еда. Народ оживился, зазвенела посуда, застучали ложки. А вот я сегодня имел все шансы уйти не солоно хлебавши. Моя фарфоровая батарея оставалась пустой. Путь к пище намертво преграждала льняная салфетка-переросток, недвусмысленно выложенная поперек самой большой тарелки. Ничего подобного у слизеринцев я никогда не видел, а в ресторанах, по понятным причинам, не бывал. Мысль просто отложить этот шлагбаум в сторону быстро отмел как несвоевременную. Заложить за воротник, я с сомнением покосился на Драка. Тот что-то укладывал на своих коленях, отодвинувшись от стола. Ага, факультатив, ты же присутствовала вчера на нашем разговоре в теплицах. Помнишь, чем он закончился? Меня нетерпеливо кольнуло в ягодицу. Не забывая про лом в пищеводе, я слегка отодвинулся и разместил полотенце на коленях, после чего был отогнан несколькими болевыми пинками еще дальше, и еще дальше. Да вы издеваетесь, а есть теперь как, вся же мантия в овсянке уделается. А если суп, я инстинктивно наклонился и получил новый отрезвляющий удар. Так, а если, ха, маги мы или погулять вышли, на грудь удобно лег невидимый легкий щит. Отлично, на этот раз удар был раза в три сильнее обычного, а снесенным щитом обидно отхлестало по щекам. Я вдруг вспомнил, что никогда не видел за слизеринским столом явных проявлений магии. У воронов в утилитарных целях иногда летали солонки и перечницы, у гриффиндорцев – блюда и супницы, причем не всегда магически, вместе с объедками, кусками пищи или совсем уж несъедобными пакостями. Но вот слизеринцы всегда трапезничали так, будто они – высокородные маглы. Если змейки и позволяли себе иногда подогреть напиток или проверить еду на примеси, делали они это очень незаметно. Похоже, мне придется избегать облепывания пищей, просто научившись не обляпываться. Но ты же вроде бы отказался садиться за стол со слизеринцами. Увы, переселиться туда на месяц для меня пока нереально. На тарелке вместо салфетки появился омлет, украшенный веточкой зелени. И, будто посуды на столе было недостаточно, рядом возникло небольшое металлическое блюдо, накрытое полированной до зеркального блеска крышкой. Что значит увы? Грейнджер подозрительно нахмурилась. Лучшее место, за первой партой, Гермиона. Разве не так? Ну, приятного аппетита, Гермиона. Не хочу видеть тебя на уроках голодной. Я с опаской приоткрыл крышку и заглянул внутрь. Сосиски, две штуки. Пожалуй, их надо переместить в компанию к омлету. Получив укол за неосторожный звякающий звук, я потянулся было к ближайшей вилке, но не иначе как обострившаяся паранойя остановила меня на полпути. Не этой, вот та, дальняя ее сестра ублюда недаром появилась вместе с сосисками. Надеюсь, ее можно брать любой рукой. Операция прошла успешно. Теперь хлеб. Мне беспрепятственно позволили взять ломтик в руку, а вот откусить от него, нет. И положить его обратно, тоже нет. Однообразные удары по пальцам следовали за попытками избавиться от проклятой вещи, выложив ее на стол, в тарелку, на край тарелки, еще раз обратно в. Да что же это такое? Мне всю жизнь с ним теперь ходить? Мне кажется, вот та тарелочка используется для намазывания бутербродов, неуверенно сказала Гермиона, наблюдавшая за моими мучениями. Долбаные снобы. Да чтоб вам всю жизнь мыть ту посуду, которую вы тут по-снобски навыставляли. Медленно, словно к оголенному проводу, я потянулся к дальней левой тарелке с отдельным ножом рядом с ней. Ломоть беспрепятственно лег на нее, и я поспешно отдернул руку. Пронесло. Дежурный укол за слишком резкое движение, не в счет. И нет, бутерброды я буду осваивать в следующий раз. Обойдусь вообще без хлеба. А откуда ты знаешь такие подробности, если не секрет? Чуть в стороне появилась еще одна тарелка, точнее, небольшой серебряный поднос с запиской. Очевидно, домовики тоже в деле. Прошу прощения, вспомнил я о манерах и аккуратно перевернул бумагу. Еще раз явишься с такими ногтями, на день останешься без пищи. И тебе приятного аппетита, Дафна. Извини, что не пожелал с самого начала. Я покосился на предмет раздора. Дважды применила экскура, никакой разницы, что не так с моими ногтями. Мне официант рассказал, вот как, пожалуй, вот эти нож и вилка подойдут. Недаром же они выложены ближе всего к основной стопке тарелок, ну или я окончательно уверюсь, что вокруг меня одни садисты. Мне тогда 7 лет было. Папа с мамой взяли меня в ресторан, а там вот такое же буйство было на столе, только раза в два обильнее. А мама не очень хотела что-то объяснять, и тогда я спросила у официанта. Представляю себе его лицо. Рефлексы слизеринца позволили мне орудовать ножом и вилкой вполне достойно. Да и у дурсли я, вообще-то, ни одной ложкой работал. Улыбались мне опекуны мало, но кое-каким манерам за столом выучили. Может быть, просто чтобы обучаемому той же науке додалеку не было обидно. А вот и не угадал. Он улыбнулся и подробно обо всем рассказал. Пока выставлял приборы, сервировал стол, а позже выкладывал заказ, вот обо всем этом и рассказывал. Без высокомерия и иронии, но, конечно, продолжая оставаться официантом, совсем не так, как здесь. Это определенно был настоящий профессионал. Сделать так, чтобы всем твоим гостям было хорошо, причем не за счет других, разве не это и есть, по сути, главная задача ресторанной команды, как называлось это прекрасное заведение. Я тогда не обратила внимания, а потом меня больше не брали. Мама почему-то расстроилась и сказала, что теперь придется искать другое место, а папа веселился и оставил хорошие чаевые. Я, наконец-то, смог приступить к насыщению. По непонятной причине мне не позволяли отрезать более одного куска от сосиски за раз или прикасаться ножом к омлету. Дежурные оплеухи прилетали за попытки положить что-то на скатерть, оторвать локти от туловища или форсировать размеренную неспешность трапезы. Фред, ты только посмотри на этот завтрак аристократа. Поттер, ты ограбил посудную лавку, а почему без шампанского, ваша светлость? Понятия не имею, откуда в голове сложилась рифма дегенераты. Завидуйте молча, джентльмены. Нейтральная отбивка на обезьяний наезд. Казалось бы, что еще можно извлечь из этого эпизода. Но Джорджа мой ответ почему-то взбесил. Слышь, Батон, смотри, как бы мертвым не позавидовал. Что за потроха ты тут вывалил за нашим столом? Ну-ка встал и вымел отсюда. Джордж, хорош. Фред схватил брата за локоть. Это наш ловец теперь, между прочим. Да хули этот бледный мажор у нас в ловцах делает? В библиотеку пусть валит, книги свои жрать. В руки себя взял. Разорался, б. И хорош у мелких зависать, жратва стынет. Оглядывайся, Поттер. Вы еще предыдущие обещания не выполнили, балаболы. Но Джорджа определенно переклинило. Не представляю, как мы будем играть в одной команде. Фиби, замени грязную посуду, пожалуйста, попросил я, покосившись на стакан с чаем. Миг, и на столе уже новая чашка без экспериментальных добавок от близнецов. Может, это спектакль такой был, для отвлечения внимания, почему нигде не любит заучек? Проводив близнецов взглядом, расстроенно спросила Грейнджер. Нигде и никто, в моей предыдущей школе тоже. Что в этом плохого? Не все, Гермиона, только ленивые. Это зависть ленивых к неленивым. Не обращай внимания, иди мимо, и дальше. Ты правда так думаешь? Карие глаза смотрели с надеждой. Я, однако, не спешил обнадеживать в ответ. Но от этого следует отделять другое. Строго посмотрел я на нее. Тех, кто непрошено лезет с поучениями, действительно не любит нигде и никогда. А ты думаешь? Гермиона задумалась, очевидно, что-то вспоминая. Я ее не торопил. Но что же теперь? Совсем никому советов не давать, если кто-то попросит помощь, почему нет? Вот как ты со мной, я улыбнулся, но заранее настройся на то, что будет это нечасто, и это нормально. Папа советует прислушиваться к тебе, После долгого молчания ответила Гермиона. «А вот мама на меня вчера насела. С какими такими хулиганами я тут дружбу вожу? Ну так и расскажи ей все, что знаешь и видишь». Я усмехнулся. «Маме нужно знать все. Меня уже давно пробивало нетерпение. Завтрак доеден, я пью чай, нужно быстрее заканчивать и бежать за книгой». Но я решительно осадил себя. Этот разговор важнее. Подумаешь, не доберу калорий еще и на обеде. Не знаю, с кем еще дружбу заводить. Я люблю читать книги, но мои знания никому не нужны. Для книжных тем присмотрись к Рейвенклу. Но еще тебе нужна подруга. Зачем? Девочки книгами интересуются еще реже, чем мальчики. Как же все запущено. Миссис Грейнджер, вы чем вообще заняты вместо воспитания? Подруга нужна тебе не для обсуждения книг. У девочек есть множество интересных тем помимо этого. Какие-то женские секреты, хитрости, обмен личным опытом и переживаниями. Ты многое теряешь, пропуская эту часть жизни. Главное, не води дружбу с мальчиками, бегающими по подземельям и запретным коридорам. Особенно, с теми из них, кто не только тащит с собой девчонок, но и пропускает их впереди себя, а то и оставляет прикрывать собственный поспешный отход. Ты что, хочешь сказать, что я не неженственная, некрасивая? Очень опасный прищур, не вздумай отводить взгляд, Гарольд. Любую красоту можно сделать еще прекраснее, Гермиона. Любую красавицу, еще привлекательнее, я отвечал, спокойно глядя ей в глаза. Какое счастье, что хоть с кем-то можно не опасаться легилименции. Но главное, ни один мальчик не расскажет толком, как это сделать. Тебе нужна верная подруга. То есть ты тоже пытаешься от меня избавиться, вздохнула Грейнджер, как и все остальные. С чего ты взяла? Садись рядом, заваливай вопросами, никуда я тебя не гоню. С тобой интересно, если ты об этом. Просто объясняю, с какими темами я тебе помочь не смогу, а они тебе нужны. Вот еще, а я говорю, нужны. Я же вижу, как ты мечешься. Ничего я не мечусь. Ну, может, я и не прав. Погасил я мирной улыбкой начинающую кипятиться девчонку. Считаешь, что меня достаточно, обращайся, будем вместе думать. Подозрительно на меня посмотрев, но не увидев ничего, кроме спокойной искренности, Гермиона задумалась. Медленно оглядела гриффиндорский стол. Вот поэтому и не стоит лезть со своей помощью без приглашения. Если ты отвечаешь на чей-то долго вынашиваемый вопрос, это запоминается лучше. Не знаю, мне пока не удалось ни с кем сблизиться. А с кем бы ты подружился на моем месте? Я сделал вид, что серьезно задумался, но на самом деле усиленно давя неуместную улыбку. Девчонке 12-й год идет, ну как можно такие вопросы задавать? Или вопрос глубже, чем мне кажется? Присмотрись к сестрам Патил, ответил я наконец. К Парвати? Почему? Смотри, во-первых, у нас есть Падма. Она, ворон, с ней можно многое обсудить из прочитанных книг и по серьезным темам. Во-вторых, у нас есть Парвати, они близняшки, а потому Парвати по определению не может быть глупой. И Парвати, как раз наша, гриффиндорка. В-третьих, у Парвати лучшая подруга, Лаванда Браун. Это же главная сплетница. Настоящими тайнами она не разбрасывается. Зато многое знает обо всех вокруг. И тебе всегда будет с кем посоветоваться относительно чувствительных девичьих вопросов. Ну, я не знаю. Создать плохое мнение обо мне у окружающих она в состоянии. Зато, если тебе удастся завоевать ее симпатию, она даст общественный укорот любым Уизли, заикнись о ней о заучках в своих рядах. Но главная ценность для тебя – близняшки Патил. Почему, общаясь с Падмой, ты всегда отыщешь себе собеседника на тему о знаниях, но благодаря Парвати, никогда не станешь из-за этого чужой на Гриффиндоре. Хм. Кроме того, Патил из старой чистокровной семьи. Более того, из небританской семьи, из Индии. Они знают очень многое из того, чего ты не прочтешь ни в каких книгах здесь, в Англии. И чего я тебе никогда не смогу рассказать, потому что тоже не знаю. Чистокровная, пробормотала Гермиона и надолго задумалась. Это как те, со Слизерина, не путай чистокровных и аристократов. Патил вполне коммуникабельны, если ты ведешь себя правильно, и в этом для тебя главная сложность. Что, я что, по-твоему, возмущенная Гермиона заметила мой спокойный взгляд и, прервав тираду, ограничилась насупленным пыхтением. Ну, хорошо, что со мной не так, не пытайся учить их чему-либо. Что, знаешь что, Гермиона, я не прошу тебя одномоментно и навсегда поменять свое мировоззрение и привычки. Просто придержи их какое-то время, присмотрись, прислушайся, попытайся понять, Почему так? Зачем тогда знакомиться, если спрашивать нельзя? Спрашивать можно. Если они видят, что тебя какой-то сложный вопрос интересует не мимоходом, а ты его сама долго обдумывала, они ответят. Они открыты к тем, кто искренне открыт новому. А вот если им с порога начинают рассказывать, что у них не так, этих отсекают еще на подлете. Но тут действительно многое не так. Может быть, я прошу тебя не спешить, даже если ты считаешь, что старый часовой механизм необходимо исправлять, сначала нужно изучить, как он был устроен, как работал и что делал, как у тебя все сложно. Ну, представь, что ты читаешь книгу. Ты же с книгами не споришь, верно? Напрасно не споришь, кстати говоря, но не суть. Вот весь этот древний мир, в который ты попала, и есть огромная и интересная книга. В нее нужно вчитываться, а не как Уизли, разрисовать страницы пушками Педбла и убежать играть в плюй камни. Ладно, я поняла твою аналогию, не маленькая. Гермиона опять задумалась о чем-то, и не впопад пробормотала. Мама советует волосы убирать. Как полагаешь, хвост будет выглядеть лучше? Или коса? Хорошо, что чай уже давно выпит, я едва не закашлялся. Ей срочно нужна подруга. А пока я честно попытался обдумать ответ. Как по мне, в этом возрасте тебе и так идет, только на зельях убирать нужно. Но ты не меня, ты девчонок спрашивай. Вот и мама беспокоится, как я там свои лабораторные работы варю. Хочет переслать мне несколько медицинских шапочек, но не знает как. Обговорим время, и я пошлю к тебе домой буклю. Кольцо своей почтовой совы я оборудовал вместительным пространственным карманом и научил птицу им пользоваться. Такие доработки не были редкостью, но стоили дополнительных денег. Часть магов предпочитала привязывать небольшие свитки прямо к лапам, но мне это категорически не нравилось. Лапы усов, конечно, мощные, но подобный такелаж делал птицу беспомощной, если в дороге ей требовалось сесть на дерево, иногда она намертво запутывалась. Я уж не говорю о безобразной аэродинамике болтающегося в воздушном потоке груза. Ведь особо прижимистые хозяева так даже мелкие посылки пересылали, на веревочке. Еще одна доработка была нетипичной. Я сделал букле возможность мгновенно прыгать за десяток миль от Хогвартса сразу после вылета из моего окна. Приметная все же птица, белоснежная полярная сова. Надеюсь, я хоть как-то осложню возможную слежку за моей перепиской. Время, чтобы твои родители были дома, встретили сову и посылку ей отдали. Здорово. Я тогда тоже им что-нибудь передам. Да хоть письмо нормальное. Слушай, а можно? Хорошо, можешь пользоваться иногда моей совой и в будущем. Вздохнул я. Ну вот что ей мешает свою птицу купить. Хотя, может, хоть теперь распробует. Ну а что касается твоего имиджа, пристально посмотрел я на лавку рядом с ней. Начинать нам надо не с прически. Не дам. Отследив мой взгляд, Гермиона судорожно вцепилась в свою сумку в библиотеку. Там все нужное. И еще два раза по столько нужного туда не влезает, согласно кивнул я. Девушка со шпалой на плече вызывает уважение, но выглядит не очень красиво. Ты не понимаешь. И пока ты окончательно не испортила осанку, я погладил свою сумку. Найди время на выходных, когда ты сможешь освободить свой мешок от содержимого и дать мне с ним поработать полчаса. Это типа того, что ты в поезде делал. Добавлю ему внутреннее пространство и уменьшение веса. Но это дорого. Не дороже выправления сколиоза. Шучу. Это будет ученическая работа, считай ее подарком на день рождения. Это ты на ходу придумал? Нет, я так не могу. ГМ. Хорошо, тогда в качестве ответной услуги я попрошу тебя подумать еще об одном одолжении. Что? Ты за кого меня принимаешь? За какую-то сумку. Только подумать, Грейнджер. Без обязательств. И что я должна подумать? Идею об улучшении твоего имиджа, конечно. Гермиона открыла рот, закрыла, неловко отвела глаза, но вновь с подозрением нахмурилась. И кому это я должна понравиться своим имиджем? Всем, пожал я плечами. Есть одна деталь в твоем поведении, которой ты многих от себя отталкиваешь. Я прошу подумать, стоит ли она того. А, ну тогда. Так, а что за деталь? А вот это ты узнаешь позже. Я буду сумку делать, а ты, думать. Так нечестно. Нам пора на занятия. Ты же не хочешь опоздать к Флитвику, профессору Флитвику. Второй педсовет. О, если дело в деньгах, я готов оплатить лечение этих достойных людей, впечатляется столь самоотверженным подвигом гоблин. Я принесу рассветную жертву великому Меллорну, и может статься, он исцелит слепоту героев сих, Вдохновленно вещает Сид. А чего они, блин, ночью не играют? Недовольно каркает Дварф. Дружный хохот сотряс приемные покои директорского кабинета. Дамблдор задерживался, и собравшиеся на пятничный педсовет преподаватели развлекались, травя анекдоты и перебирая свежие сплетни. Как вам, Северус? Поттер в совятне больше не мерещится. Очень смешно, беззлобно процедил Снейп на подколку Спраут. Обхохочешься. Можете начинать смеяться, отозвался Флитвик. Поттер больше вообще нигде не мерещится. Патрульные зеркала его почти не показывают. Что, правда, что ли? Не далее как сегодня он был виден у меня в большом зале. А да, если его видит кто-то из преподавателей, зеркала работают. Иначе, шансы как у ржавая рухлядь. Поморщился Зельевар. «Кстати, Минерва, ты и вправду начала выдавать ученикам аварийные свистки? Что, это начало новой байки?» «Ясно, он опять наврал. Он, и кто же это тебя?» Так, МакГонагалл вдруг согнала радушное выражение с лица и выпрямилась. «А с чего это Поттеру понадобился свисток?» «Да с чего ты взяла, что это Пот?» «С того, что я в два раза старше тебя, интеллектуал. Да больно нужен мне ваш Джеймсов выкормыш». «Северус, я тебя предупреждала. Впрочем, ты подал неплохую идею. Где-то у меня был сломанный значок старосты. Там как раз канал связи еще работает». «Добрый вечер, коллеги». Из белоснежного портала появился Дамблдор с Фениксом. «В министерстве окончательно потеряли. И ты тоже, Северус, своим свистки раздай». Не обращая внимания на директора, перешла к угрозам МакГонагаллу. «Раз пошла такая, да не трогал я вашего золотого мальчика», — взорвался Зельевар. «Я не спрашиваю, зачем вы его к Церберу на отработки отправляете, но если я нахожу его орудующим шваброй под беснующейся псиной, я что, должен, что, вступить в вежливый диалог с засранцем, или все же сначала выдернуть его в более, где ты его нашел, мутить что угодно, но хоть предупредить-то меня можно было, Северус, подожди». «Что за история с собакой? Где, говоришь, ты? Третий этаж, правый коридор, комната с Цербером». Поттер сказал, что он на отработке. «Как он туда попал?» – удивился Флитвик. «У него был ключ и деревяшка, вращающая лестницы. Удушу гаденыша. То есть он соврал. Вот теперь я начинаю его уважать. В сравнении с папашей, просто небо и земля». Тут с ней обратил внимание на МакГонагаллу, хватающуюся за сердце, и полез в нагрудный карман. «Минерва, да все нормально. Вот, выпей, не волнуйся так. Что он там? Убирал собачье дерьмо. Не волнуйся, я поприсутствовал и подстраховал. Кстати, поздравляю, ты была права. У него талант по твоей части. Прекрасный трансмолдинг». Хладнокровно срастил расколотое корыто под тройной собачий рев. «Корыто, собачья поилка. Убрал, напоил, накормил животину. Пес просидел без воды пару суток. Теперь они лучшие друзья». «Так это что, все-таки была отработка? Да какая же гнида могла? Я же его к Филчу отправляла». «КХМ», — вступил в беседу директор. «Наверное, я должен извиниться. Хагрид попросил меня. Да говори уж нормально. Ты приказал Хагриду. Минерва, девочка моя, ну зачем ты так? Все же прошло как нельзя лучше. Альбус, ну хоть крупица совести у тебя осталась? Сначала сказал поступить с ним построже. Знаешь, я его утром отчитывала, а ощущения были... словно отчитывают меня саму, и возразить-то было нечего. Ну Гарри же там не один был, Рональд подстраховал бы, он был один, вмешался Снейп, чуть позже, вдвоем со мной. Как по мне, без Уизли там куда безопаснее было. Минерва, выпей теперь еще вот это, и пока помолчи, КХМ. А где был Рональд, Северус? Да где я обычно в это время, шлялся по... «Минерва, молчи, они того не стоят. Странно, он так рьяно хотел туда попасть». Дамблдор крякнул, усаживаясь в директорское кресло. «Хорошо, коллеги, давайте не будем тянуть. И, раз уж мы начали говорить про... опять Поттер, быстрее закончим, быстрее перейдем к другим темам. Помана, душенька, разряди обстановку. Как там Гарри на твоих уроках? Нормально, если он на них приходит. ГРМ, неплохие знания». Несмотря на пропуск первой поры, есть определенный талант в работе с магическими растениями. Мерлин, отчего-то расстроился Дамблдор. У нас что, два магоботаника на курсе? Нет, до Лонгботтома ему далеко. И моя стезя его не особенно привлекает, если ты меня спросишь. Ну, тогда, Олух, организуй-ка нам всем чаю. И куда ты все время прячешь лимонные дольки? Олух не прячет лимонные дольки, Появившийся домовик расставил у каждого присутствующего по чашке ароматного чая. Но Олух может принести мистеру Дамблдору тарелку побольше. Пошел прочь, угощайся, Северус, и рассказывай, как там живется Поттеру в твоих мрачных казематах. Они больше не мрачные, скривился Снейп то ли от вида долек, то ли от звучания ненавистной фамилии. Какой-то паскудник пробрался ночью в зельеварню и капитально вычистил все стены и потолок. Казематы теперь белоснежные. Ошарашенное молчание сменилось дружным преподавательским хохотом. Кислая мина на лице коллеги выглядела сейчас особенно страдательной. Ну так закоптить-то назад нетрудно. Кроме Снейпа, Дамблдор был единственным, кто не смеялся. Трудно, Снейп потер глаза. Восстановлены чары самоочистки. Еще мне починили вытяжку и одну из моек. Хохот стал оглушительным. Пожалуй, так над зельеваром еще не издевались. Смирись, Северус, сквозь смех произнесла Синистра. Твой радикальный наряд на белом будет смотреться еще выразительнее. Поймать бы паршивца, вздохнул зельевар. Поймаешь, приводи ко мне, серьезно сказала Спраут. Зачем? Дам ему запасной комплект ключей и попрошу приходить в любое удобное время. Может, мне наконец-то поправит поливалки и очистку стекол, а то вас пока дождешься. Помана, лесопилка сломалась, отозвался Флитвик. Как только пойму, в чем там дело, сразу к тебе. Конечно, конечно, свежая зелень каждый день, это к помане. Сырье для зелий, тоже к помане. А как только лесопилку починили, внезапно проявил себя обычно молчаливый Киттлберн. Что, это точно, сейчас шел сюда от загона с грифонами, Хагрид пилил на ней бревна. Странно, удивился Флитвик. Она не могла сама собой заработать. Не знаю. После обеда там возилась какая-то компания. Хагрид, домовик и, по-моему, Поттер. По-твоему, я не видел, кто копошился внутри. Но эти надписи в воздухе трудно с чем-то перепутать. Так, я должен сходить проверить, забеспокоился полугоблин. Хагрид там такого мог навправлять. Говорю же, в результате она заработала, успокоил его Киттлберн. Чинили в основном домовик и Поттер. Хагрид стоял рядом и гудел что-то про чай. Какой еще чай? Не знаю. Хагрид жаловался, что чай остывает и кексы ждут. Поттер отвечал: дрова важнее камней. Дамблдор внезапно подавился и закашлялся. Кха, кхамни, Альбус, ну нельзя же так, камней, свиней, червей, я не присматривался к этому трепу. И тебе не советую так дергаться. В нашем возрасте себя надо жалеть и беречь. Кха, да, ты прав. Кха-ха. Северус, так что там с Поттером, у него крепкий желудок. Что, прости, жрет совиный корм без отрыва от разделки флобер червей. На этот раз, помимо Дамблдора, подавились еще и двое преподавателей, Синистра и Вектор. Да вы меня сегодня угробить решили, надсадно кашляя, просипел директор. Какой еще совиный корм? Минерва, что за гадость едят твои ученики? На самом деле это питательные белковые галеты, пришел на помощь коллеге Флитвик. Вполне здоровая и сбалансированная пища, пусть и не всем приходится по вкусу. Да что ж ему, нашей еды не хватает. Дамблдор забросил в рот сразу пару долек. Он бы еще свиные отруби подъедать начал. Тоже, поди, сбалансированные. С чего вдруг такие вкусы? Может, детство было тяжелое? Буркнул Снейп, невинно разглядывая ногти. Кха, Олух, куда опять подевались все дольки? Пустое блюдце исчезло, и на столе появилась глубокая миска, с горкой наполненная заказанной сладостью. Да ты мне диабет решил устроить на старости лет. Миска сменилась переполненным блюдцем. Другое дело, Дамблдор щедро ухватил сразу горсть леденцов. Угощайтесь, коллеги. Северус, а с зельями у него что? Очень неплохо у него с зельями. Но, как и в случае с Поманой, это не его. Он этим не горит. А я слышал, у него что-то взорвалось на этой неделе. Взорвалось у Лангбаттома. Поттер ассистировал. С помощью Поттера у Лангбаттома даже стало получаться на удивление приличное зелье, но тут этот говнюк решил не останавливать попытку товарища добавить иглы в кипяток. КХММ, как-то и вправду не по-товарищески. Да, к вечеру я приготовил ему целую бадью со свежими червями. Дальше вы знаете. Тьфу ты, ладно, с тобой понятно. Роланда, а ты чем нас порадуешь? Метлы удалось подлатать до вполне сносного состояния. Хуч поставила чашку на столик, хотя пришлось поработать ночами. Я о Поттере. Ах да, это же важнее. Ничего выдающегося, если не сказать бездарь. Метлу нормально поднять не может. Зато шесть колец делает получше некоторых, не выдержала МакГонагалл. Байки. Постоянно слышу о чудесах полетов, От чего-то происходящих строго в мое отсутствие, отмахнулась Хуч. Вы зачем первогодку в команду затащили? Да тебе-то что? Это ж бездарь, баланс не нарушит. Знаешь, Минерва, КХМ, коллеги. Поттер введен в команду в рамках эксперимента по снижению возрастного ценза. Если эксперимент будет признан удачным, в следующем году мы разрешим такое всем факультетам. Альбус, вы с ума сошли. У нас и так все койки заполнены после каждого матча. Это жесткий, взрослый спорт. Ну как можно малышей? Если результат подкачает, вернем все назад. А Поттер меж тем отыграет сезон. Негромко буркнул Снейп. И, внезапно поднявшись, направился в угол, где в директорском кабинете был установлен думосброс. А знаете, коллеги, как он сделал эти кольца? Дойдя до массивной чаши, Снейп достал из кармана серебристый флакон. Я, как вы понимаете, отмахнуться от этого происшествия не мог. К сожалению, откупорив флакон, зельевар не стал выливать его в чашу полностью, а при помощи своей палочки вытянул из горлышка ровно одну маленькую каплю. Вот, посмотрите сами на этого бездаря. В воздухе над чашей повисла призрачная картина. Щуплый гриффиндорец, идущий на взлет в развивающейся мантии. Картина почти не двигалась, с ней поддал на рассмотрение только каплю серебристого содержимого. Что это? Воспоминания Грила. Нужно было убедиться, что это не провокация. И на что тут смотреть? Посадка слишком высокая, центр безобразно смещен вперед. Он стоит на метле, внезапно отозвался Флитвик. Хуч поднялась с места и подошла к думосбросу. Это невозможно, отрезала она после тщательного изучения деталей. Устоять на летящей метле невозможно. Добросовестно ложное воспоминание. Твой Гойл, прирожденный фантазер, хоть сам об этом и не подозревает. Развернувшись, физрук последовала на место. Мастер Лиги Лименций, с ней лишь слегка улыбнулся ей во след. Северус, оставь мне посмотреть, попросил директор. Извини, Альбус, с ней извлек каплю из чаши. Я под клятвой, это не мои тайны. Ладно, как, кстати, твоего, еще мурыжат. Нет, назначили месяц хороших манер. Что за глупое наказание? Зачем ему манеры? Снейп слегка перекосил от директорской непосредственности, но ответить он не успел. Это вы о Поттере? Вмешалась Спраут. Неплохая идея, но выбор жертвы бестолковый. Лучше бы тех, кто поближе, на Росгервины посадили. Начать хоть бы с Уизли, надоело уже любоваться этим свинарником. Вы о чем? Удивленными выглядели оба мужчины. Поттер сегодня с утра осваивает малый герцогский прием, сообщил Флитвик. Мы с Поманой с интересом за этим наблюдаем. Кстати, Минерва, прими мое восхищение. У него прекрасная аристократическая осанка. Еще бы подучить, в каком порядке за что хвататься, и можно даже к ее величеству выпускать. На завтрак взгляд директора приобрел необычную тяжесть. Северус, я не понял, кто кого поймал на слове. Ты думаешь, я мог бы это перепутать? Пободавшись взглядами, Дамблдор повернулся к МакГонагаллу. «Минерва, что там у вас творится? Какие еще приемы?» «Пока не знаю. Мои завтрак и ужин сегодня прошли в кабинете. Я разберусь». Обвинять замдиректора в нерегулярных выходах в большой зал было глупо. И Снейп, и даже сам директор сегодня там тоже не были. Устоявшийся порядок этого не требовал. «Разберись, пожалуйста. И что там с его ночевками непонятно где?» Разъяснилось. Замок переселил его в другую комнату. МакГонагаллу не хотела вдаваться в подробности в присутствии остальных. Что? С какой стати? Какой-то странный сбой. Возможно, тот же самый, что перекрасил ему шарф. Да что ж такое? Что там у вас творится? Альбус, при всем желании, такие вещи, вне моей компетенции. Или, может, я чего-то не знаю. Ты о чем? Ну, ты, наверное, слышал. Ходят разговоры, что Поттер не совсем подходит для Гриффиндора. Вздор. Дамблдор грохнул ладонью по столу, заставив икнуть распределяющую шляпу и встрепенуться дремлющего Феникса. Где ему еще быть? Да при его-то родителях, и думать забудь. Ну, тогда прости, я не знаю, где искать причину. Если хочешь, могу просмотреть полный устав, но кто тогда будет? КХМ нет, не стоит, я займусь этим сам. Дамблдору совсем не улыбалось привлекать к этой истории пристальное внимание. Очень может быть, что он столкнулся с теми самыми балансирующими воздействиями, о которых весьма туманно упоминалось в описании директорской квоты. Как бы все окончательно не пошло в разнос, начни он силой отменять странные замковые решения. Синий шарф – это неприятно, но пока терпимо. Если этим все и ограничится, чуть позже можно попытаться на что-то повлиять. Пусть только все успокоится. Расскажи-ка лучше, что там на твоих уроках. Коллеги говорят, у него талант к трансфигурации определенно есть. У него первого в классе получилась полная иголка, хотя он и пропустил первую пару. Впрочем, если к сегодняшнему дню он уже сращивает разбитые вещи, не мудрено. Минерва – это очень серьезный успех. Может, он где-то учился этому раньше, со взрывающейся палочкой, не думаю. А без палочки – не смешно. Значит, все-таки трансфигурация, задумчиво огладил бороду Дамблдор. Не худший выбор. Как у меня? Нет, Альбус, покачала головой МакГонагалл. Вынуждена признать, что и трансфигурация – не его стезя. Что, Минерва, но ты же сама. Я пригласила его на наш факультатив. Тот, что для старшекурсников. Напрасно. Оставь ребенку хоть немного детства, не торопи его взрослеть. Ему и так пришлось несладко. Да все лучше, чем по темным собачьим углам пропадать. Так или иначе, он вежливо отказался. Ну вот, правильное решение. Им всем играть в этом возрасте хочется, а не. Знаешь, как он обосновал свой отказ? МакГонагалл вздохнула. Заявил мне, что не понимает, зачем вообще нужна трансфигурация. Послышались снисходительные смешки и вздохи. Минерва, 9 из 10 учеников поначалу думают так же, но боятся сказать это вслух. Дай им время, и я создала ему радужную птицу, не обращая внимания на реплики коллег, продолжила МакГонагалл. Удачный экземпляр получился. Он посадил ее на руку, посмотрел не по-детски задумчиво и сказал, что с самого первого его визита в косой переулок, с вида всех этих кривобоких стен и превращающихся в свиней столов, ему кажется, что большинство взрослых магов, пятилетние дети, беспечно играющиеся с любимой игрушкой, с самой сложной игрушкой на свете, магией, но все равно лишь как с игрушкой, и почти без шансов повзрослеть, воцарилось молчание, а парень-то, оказывается, философ, еле слышно буркнул Снейп, последние четверть часа удерживающий задумчиво мрачное выражение на лице. В его душе нет места чуду, все еще игнорируя окружающих, с горечью резюмировала МакГонагалл. Его испортили эти жуткие маглы, Альбус. А я ведь тогда предупреждала, КХМ. Я бы не делал столь кардинальных выводов, Минерва, мягко посмотрел на нее Дамблдор. В любом случае сейчас не время это обсуждать. Да, конечно, тряхнула головой замдиректора. Так или иначе, у него есть еще один талант, как бы даже не лучше трансфигурационного. Даже так, и какой же, обучать других, что ты говоришь, спустя всего 2 недели он уже чему-то учит, я пересадила его к Грейнджер с просьбой помочь ей освоить иголку, это маглорожденная Гриффиндорка, которая все время тянет руку, кажется, припоминаю, в большом зале сидит, постоянно уткнувшись в книгу, вот уж кому не помешала бы перекраска шарфа.